Но это сознание своего высшего достоинства на деле определилось в нем не как его нравственная обязанность к Богу и миру, а как его право и преимущество перед другими и прежде всего перед Христом. У него не было первоначально вражды и к Иисусу. Он признавал его мессианское значение и достоинство, но он искренне видел в нем лишь своего величайшего предшественника. Нравственный подвиг Христа и его абсолютная единственность были непонятны для этого омраченного самолюбием ума. Он рассуждал так: «Христос пришел раньше меня, я являюсь вторым, но ведь то, что в порядке времени является после, то по существу первее». «Я прихожу последним, в конце истории именно потому, что я совершенный, окончательный Спаситель. Тот Христос – мой предтеча. Его призвание было предварить и подготовить мое явление». И в этой мысли великий человек 21 века будет применять к себе все, что сказано в Евангелии о втором пришествии, объясняя это пришествие не как возвращение того же Христа, а как замещение предварительного Христа окончательным, то есть им самим. На этой стадии грядущий человек представляет еще немного характерного и оригинального, ведь подобным же образом смотрел на свое отношение к Христу, например, Мухаммед, человек правдивый, которого ни в каком злом умысле нельзя обвинить. Самолюбивое предпочтение себя Христу будет оправдываться у этого человека еще таким рассуждением. Христос, проповедуя и в жизни своей проявляя нравственное добро, был исправителем человечества. Я же призван быть благодетелем этого отчасти исправленного, отчасти неисправимого человечества. Я дам всем людям все, что нужно. Христос, как моралист, разделял людей добром и злом. Я соединю их благами, которые одинаково нужны и добрым, и злым. Я буду настоящим представителем того Бога, который возводит солнце свое над добрыми и злыми, дождит на праведных и неправедных. Христос принес меч, я принесу мир. Он грозил земле страшным последним судом, но ведь последним судьею буду я, и суд мой будет не судом правды только, а судом милости. Будет и правда в моем суде, но не правда воздаятельная, а правда распределительная». «Я всех различу, и каждому дам то, что ему нужно». И вот в этом прекрасном расположении ждет он какого-нибудь ясного призыва Божия к делу нового спасения человечества, какого-нибудь явного и поразительного свидетельства, что он есть старший сын, возлюбленный первенец Божий, ждет и питает свою самость сознанием своих сверхчеловеческих добродетелей и дарований, ведь это... Как сказано, человек безупречной нравственности и необычайной гениальности. Ждет горделивый праведник высшей санкции, чтобы начать свое спасение человечества, и не дождется. Ему уж минуло 30 лет, проходит еще 3 года, и вот мелькает в его уме и до мозга костей, горячую дрожью пронизывает его мысль. А если? А вдруг не я, а тот, галилеянин? Вдруг он не притеча мой, а настоящий, первый и последний? Но ведь тогда он должен быть жив. Где же он? Вдруг он придет ко мне сейчас, сюда. Что я скажу ему? Ведь я должен буду склониться перед ним, как последний глупый христианин, как русский мужик какой-нибудь, бессмысленно бормотать «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», или как польская баба растянуться к жижам. «Я светлый гений, сверхчеловек. Нет». «Никогда!» И тут же на место прежнего разумного холодного уважения к Богу и Христу зарождается и растет в его сердце сначала какой-то ужас, а потом жгучая и все его существо сжимающая и стягивающая зависть и яростная, захватывающая дух ненависть. «Я, а не он! Нет его в живых! Нет и не будет! Не воскрес, не воскрес, не воскрес!» «Сгнил, сгнил в гробнице, сгнил как последнее». И с пенящимся ртом, судорожными прыжками выскакивает он из дому, из саду и в глухую черную ночь бежит по скалистой тропинке. Ярость утихла и сменилась сухим и тяжелым, как эти скалы, мрачным, как эта ночь, отчаянием. Он остановился у отвесного обрыва и услышал далеко внизу смутный шум бегущего по камням потока. Нестерпимая тоска давила его сердце. Вдруг в нем что-то шевельнулось. Позвать его, спросить, что мне делать. И среди темноты ему представился кроткий и грустный образ. «Он меня жалеет? Нет, никогда. «Не воскрес! Не воскрес!» И он бросился с обрыва.